По окончании съезда я с женой отправился в Берлин. Нам надо было окончательно решить квартирный вопрос. Мы осмотрели несколько прекрасных вилл в берлинских районах Далем и Розенаке, но Бломберг требовал такой квартиры, чтобы я мог явиться по вызову в министерство не позже, чем через 15 минут пешего хода. Поэтому мы выбрали дом номер 6 на Кильгенштрассе. Это был вместительный дом на одну семью с небольшим садом в тихом переулке неподалеку от площади Ноллендорфплац. Передача мне дел Рейхенау как бывшим начальником управления вооруженных сил была просто комедией. Примечание. Кейтель официально вступил в эту должность 1.10.1935 года. Он заявился в последних числах октября, всего на несколько минут, да притом в теннисном костюме, и очень спешил. Последним его служебным актом явилось соглашение с начальником штаба генерального уполномоченного по военному хозяйству Вольтетом о разделении дел между этим штабом и штабом военной экономики во главе с полковником Томасом. Примечание. Гельмут Вольтет, министриаль, директор, начальник главка министерства. Генеральным уполномоченным по военной экономике являлся имперский министр авиации, премьер-министр Пруссии и главнокомандующий военно-воздушными силами Рейха Герман Геринг. Георг Томас умер в 1946 году. Первоначально полковник генерального штаба, а под конец генерал-лейтенант, начальник управления военной экономики ОКВ. После провала заговора 20 июля 1944 года смещен. Вот тогда-то я и познакомился с Вольтетом и его сферой деятельности. Тогдашнее управление вооруженных сил являлось детищем Рейхенау. Со времен Бломберга 1.2.1933 года оно было передано в ведение военного министерства, а до того министр Рейхсвера имел в своем распоряжении только собственное политическое управление и адъютантуру. При передаче мне этого управления я получил одного адъютанта, секретаршу фройляйн Кэти Шиминг, регистратуру с начальником канцелярии, отдел обороны страны Л, начальник полковник Йодль, отдел за граница, начальник полковник Рерихт, примечание, Эдгар Рерихт, впоследствии генерал пехоты, с 1944 года командир 59-го армейского корпуса, Абвер, разведка и контрразведка, начальник контр-адмирал Канарис, примечание, Вильгельм Канарис, 1887-1945, адмирал, в 1938-1944 годах начальник управленческой группы «Заграница» и «Абвера». После 20 июля 1944 года арестован и в 1945 году убит в концентрационном лагере Флоссенбург. Внутригерманский отдел, начальник генерал Рейнеке, примечание, Герман Рейнеке, впоследствии генерал пехоты, начальник управления общих дел ОКВ, юридический отдел, начальник министериаль, директор Розенберг, финансовый отдел, начальник министериаль, директор Тишбайн, штаб военной экономики, начальник полковник Томас. Бломберг, не особенно-то избалованный Рейхенау, любил сам давать указания начальникам отделов и вызывать их на доклад, а особенно часто Томаса и Тишбайна. Я, как начальник управления, все туже натягивал вожжи по сравнению с моим предшественником. Во многом мой штаб все еще не являлся тем, к чему стремился Бломберг, его оперативным органом как министра.